Глава 14. Крышка медицинской капсулы, в которую я улегся на время обратного полета, неслышно поднялась. Но вот сразу покинуть ее мне не удалось. Похоже, события последних дней меня вымотали по полной программе, вследствие чего мои внутренние энергетические резервы вновь находились в районе нулевой отметки. Лежа в медкапсуле, мне ничего не оставалось, как только обдумывать свои дальнейшие действия. Военно-космический флот из мощных кораблей для защиты у меня наконец появился. Но кроме него добавилась ответственность за жителей двух звездных систем мира Арконы. По-любому, как только Ингард выйдет на орбиту планеты Айдара, мне будет задано множество вопросов относительно будущего жителей из систем Лисы и Айры, а возможно и по другим звездным системам мира Арконы. Нужно продумать план по объединению и взаимодействию всех живущих в мирах Арконы и Джере. При этом мне необходимо учитывать совершенно разные свойства характеров разумных данных миров. Природное любопытство, вдумчивость, стремление к познаниям и различным исследованиям покладистых арканийцев мне следовало каким-то образом соединить с сумасбродной жесткой агрессивностью, громадным высокомерием и импульсивностью представителей мира Джере. Это должно касаться не только совместной военной сферы деятельности двух миров, но и обычной мирной жизни. Производственные, аграрные и торговые сферы этих миров нельзя оставлять без внимания и контроля, так же, как и все остальное. Но все эти планы могут так и остаться лишь планами в моей голове, если у меня не будет сил на их воплощение. Все-таки прав Палин. Для любых действий в первую очередь мне нужны внутренние силы. А чтобы их как-то восстановить, для начала нужно хорошенько поесть. «Эмилия, зайди ко мне в кабинет», – позвал я своего медицинского эскина. В дверь кабинета вошла Эмилия. Посмотрев на нее, заметил, что она очень сильно изменилась. Теперь она выглядела не как привычная голограмма, а как реальное живое существо. «Как ваше самочувствие, командир?» «У меня все нормально, Эмилия. Ты выглядишь просто великолепно. Это Белояр так поработал над твоим внешним видом?» «Нет, это Кулибин постарался. Он внес в программу еще какие-то свои добавления. А Белояр тогда был занят созданием голографических образов для эскинов сверхтяжелого крейсера». «Тогда все понятно. Кулибин не может без этого, чтобы что-нибудь не улучшить. Для начала скажи мне, кто на борту сейчас не занят?» «Ярославна закончила кормить малышей Радки и Арты, а сейчас смотрит какой-то фильм о красотах природы вашего мира в кают-компании. Хорс и Тари спят в своих каютах. Капитан Конуэлл, а также старший инженер со своей женой находятся в кают-компании на крейсере». «Понятно. Передай Ярославне, пусть приготовит мне свой фирменный обед, а дроиды пусть доставят его мне в рабочий кабинет». «Выполнено. Ярославна сообщает, что через 10 минут она будет у вас в кабинете». «Вот и хорошо. А сейчас, Эмилия, позови сюда своих дроидов, пусть помогут мне выбраться из капсулы». При помощи медицинских дроидов мне удалось кое-как покинуть капсулу, одеться и занять свое любимое мягкое кресло. «Командир, ваши слова о том, что у вас все нормально, как-то не сходятся с тем, что я вижу. Вы можете это прояснить?» «Эмилия, со мной действительно все в порядке. Просто я опять потратил внутренние силы на свои эксперименты. А чтобы эти силы восстановить, мне нужно просто хорошо поесть. Только и всего». «Ты мне лучше расскажи, как обстоят дела у наших гостей, находящихся под твоим присмотром в медицинских капсулах?» «С ними теперь все будет нормально, командир. Согласно созданной мною новой медицинской программе, мы всем подправили генокод. Теперь у них не будет проблем с потомством. У двоих были изменения от излучения спармса, которые благополучно убрали. И последнее. У всех наших гостей, кроме жены капитана Конуэлла, отсутствовали части рук или ног. Но благодаря нашим капсулам регенерации мы вернем им прежний вид». «Погоди, Эмилия. Я чего-то недопонял. Ларк говорил, что инвалидами были его сослуживцы. О том, что и их жены были инвалидами, даже речи не было». «Командир, скорее всего, вы не совсем правильно поняли слова нашего капитана. Его друзья и их жены в прошлом служили в военно-космическом флоте клана Сияющих Мечей. Свои семьи они создали еще находясь на службе, до изменения анатомической структуры тел посредством ранений. Их списали уже после получения ранений. Я хотела уточнить один момент. Мы будем им проводить омоложение или нет? Если ваш ответ «да», то какой возраст им выставлять в капсулах?» «Омоложение, конечно же, надо обязательно провести. Это будущие члены нашей команды. Всем женщинам омоложение проведи до возраста 25 лет. С мужчинами поступим так же, как делали раньше с хранителями. Внешний возраст 30, а внутренний 25 лет. Параметры омоложения приняты, командир. По коридору к медицинскому сектору приближается «Газель». Через 2 минуты Ярославна будет у вас в кабинете. Благодарю, Эмилия. Можешь возвращаться к будущим членам нашей команды. Как и сказала Эмилия, через 2 минуты после ее ухода в мой рабочий кабинет вошла Ярочка в сопровождении 2 дроидов, несущих термоконтейнеры. «Здравствуй, солнышко мое. Ты решила спасти своего мужа от голодной смерти?» – сказал я жене с улыбкой. «Как ты себя чувствуешь? Может, тебе что-нибудь нужно?» «Со мной все хорошо, Стась. Эмилия говорит, что мне нужно как можно больше двигаться, почаще отдыхать и регулярно кушать. Отдыха и движения мне хватает, а вот еда в меня не лезет. На то, что раньше больше всего любила кушать, теперь даже смотреть не могу». «Ярочка, может, тебе стоит попробовать с Эмилией более подробно на эту тему поговорить? Думаю, что она сможет посоветовать, что тебе на данном сроке беременности полезно кушать». «Ну да, спросишь у нее». «У нее один совет – лечь в медицинскую капсулу, чтобы ввести мне все необходимые витамины и микроэлементы», – пробурчала Яра, выгружая блюдо с едой из термоконтейнеров на откидной стол. «Тогда поступим так. Ты сейчас будешь кушать вместе со мной, чтобы я видел своими глазами, что ты у меня действительно поела». «Стась, но мне не хочется кушать». «Яра, так я же не спрашивал, хочется тебе кушать или нет. Я хочу, чтобы ты покушала вместе со мной. Вспомни, когда мы последний раз вместе трапезничали». «Так ты же постоянно занят. Весь ушел в свои дела. Только и слышу от эскинов, что ты очень занят важными делами. И тебя, ну, никак нельзя отвлекать. Мне иногда кажется, что все эти дела для тебя намного важнее, чем беременная жена. Мне порой даже не с кем поговорить. Я даже уже стала забывать твой запах, а иногда вообще не знаю, где ты находишься». В сердцах выпалила Ярославна, продолжая накрывать стол. «Скоро будет тебе с кем общаться, Ярочка. Это я могу тебе точно обещать», – с улыбкой ответил я на ее очередной выпад. «Мне удался один очень важный эксперимент. Давай поедим, а потом я тебе что-то интересное расскажу. Согласна?» «Да, Стась». Наша совместная семейная трапеза удалась на славу. Все блюда были просто великолепны. Ярославна ела все наравне со мной, изредка бросая на меня вопросительные взгляды, ожидая, когда я начну рассказывать про свой эксперимент. Но я специально молчал, чтобы не отвлекаться от вкусной еды. Лишь когда я наслаждался ароматным чаем, Яра не выдержала моего молчания. «Стась, не томи душу, рассказывай, что за эксперимент у тебя был». «Яра, ты видела, в каком состоянии был Ларконуэлл в последние дни?» «Видела. Он постоянно о чем-то думал. Иногда даже не слышал моих вопросов. А сегодня его словно подменили. Он бегает радостный, со счастливым лицом. Хочешь узнать причину его радости?» «Конечно, хочу. Его жена теперь снова с ним». «Но это же невозможно, его жена погибла больше 500 лет назад». «Похоже, что этот заразный вирус от семейства личий продолжает распространяться и передался моей жене». «Но несмотря на твое невозможно, в результате моего эксперимента Лина живая и здоровая. В данный момент времени проходит омоложение в одной из капсул Эмилии». «Но как у тебя это получилось?» «Пока ты спала в своей противоперегрузочной капсуле, мы прыгнули в прошлое, где забрали любимую жену Лара и его боевых друзей. После чего вернулись назад, в это время. Они сейчас тоже в капсулах у Эмилии проходят омоложение». «Мы снова проходили через временную аномалию? Как тогда, когда покинули Землю?» «Не совсем так, как в прошлый раз, Ярочка, но эффект примерно такой же. Я не зря много времени изучал древние знания и общался с древними. Благодаря полученной информации, мне удалось переделать гипердвигатель нашего крейсера. Теперь он может прыгать не только в пространстве, но и во времени. Единственное неудобство временного перемещения – это большой расход моих внутренних сил. Вот поэтому тебе приходится часто носить мне еду прямо в рабочий кабинет», – улыбнувшись, сказал я. «Стась, а есть ли хоть маленькая возможность прыгнуть к Земле и узнать, как там наши живут?» «Ярочка, такая возможность появилась, но для этого нам нужно вернуться на Риулу». «Почему именно туда? Разве нельзя отсюда прыгнуть прямо к Земле?» «Солнышко, я понимаю, что ты переживаешь за свою старшую сестру, но чтобы попасть хотя бы в Солнечную систему, нам нужны карты звездных систем, через которые пролегал наш путь в мир Джере. Все карты, как ты помнишь, находятся в навигационном эскине тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512. Я не стал говорить, что эти карты давно уже скопировал Коперник в своей банке памяти. Ну и самое главное, нам нужен надежный экипаж на нашем крейсере. Лар и Даррелл могут только перегнать корабль Криули в составе флота. А для полноценного управления крейсером нужна хорошая, большая команда. Одними эскинами проблему отсутствия экипажа не решить. Поняла? Да, Стась, поняла. Значит, поэтому ты летал за женой Лара и его друзьями? Чтобы они стали экипажем нашего крейсера? Ты все правильно поняла, солнышко. Вот только то, что я тебе сказал, нельзя говорить никому. Даже твоей подружке Ясне. А как же Лар и Даррелл? Они же знают про ваш прыжок в прошлое. Они же сами были там. Они знают только лишь про сам пространственно-временной прыжок. Но ничего не знают, каким образом это было проделано. Они думают, что такой способностью обладают только древние. Пусть и дальше так думают. Ты до сих пор никому не доверяешь. Ну, почему ты так решила? Ведь тебе же я доверила эту тайну. А в остальных членах нашей команды у меня пока полной уверенности нет. Слишком мало времени я их знаю. Долгая служба в армии научила меня полагаться только на себя и свои силы. Но так же тяжело жить, Стась. Тяжело, не спорю. Но лучше быть недоверчивым и живым, чем доверчивым и мертвым. А когда на тебе лежит ответственность за судьбы разумных жителей двух космических миров, это еще тяжелее. Надеюсь, ты меня понимаешь. Я все поняла, Стась, благодарю тебя. За что, Ярочка? За то, что ты подарил мне надежду увидеть когда-нибудь мою сестру, сказала Яра, после чего подошла ко мне и поцеловала долгим нежным поцелуем. «Командир, к вам можно зайти?» – раздался в кабинете голос главного эскина Сварги. «Заходи, Белояр, мы уже с Ярославной потрапезничали». В двери моего рабочего кабинета зашел Белояр. «Докладывай, что там у тебя случилось?» «Вас вызывает на связь капитан линкора Аркона Сандрид, командующий силами обороны звездной системы Айра. Похоже, они обеспокоены нашим исчезновением». «Понятно. Ты можешь переключить канал связи на экран монитора в моем кабинете?» «Момент. Переключаю». На экране появилось взволнованное лицо командующего силами обороны. «Что случилось, капитан Рид?» «Главнокомандующий, ваш корабль пропал со всех радаров, а потом странным образом вновь появился. Поэтому мы стали вызывать вас, но ответа не было». «Успокойтесь, Санд. Никаких причин для паники нет. Просто мои инженерно-технические эскины экспериментируют, создавая новую систему маскировки. А ответить я вам не мог, так как обедал вместе со своей женой. Лучше мне скажите, вам удалось пообщаться с отцом вашей жены?» «Да, командир. Благодарю вас за все, что вы сделали для нас». «Не нужно никаких благодарностей, Санд. Если главнокомандующий не будет заботиться о своих офицерах, то кто этим будет заниматься?» «Вы правы, командир. Для меня будет какое-либо распоряжение?» «Будет, Санд. Свяжитесь со всеми кораблями флота. Через 3 часа общий сбор капитанов кают-компании на флагмане Ариана. Задача ясна?» «Так точно, командир». «Тогда выполняйте. Конец связи». «Конец связи». Экран монитора погас. «Белояр, свяжись с Тархом. Идем к планете Айдара. Нас там уже заждались. Никому о нашем прыжке не сообщать. Для всех без исключения должна существовать только что озвученная мною версия об экспериментах инженерно-технических эскинов с новой системой маскировки крейсера. Скажи Тарху и Фоме, чтобы они удалили всю информацию из памяти о прыжке в другую систему. Ясно?» «Принято, командир. Ваши приказы переданы главному эскину крейсера». «Вот и хорошо. Запускай проверку всех систем Сварги. Как только прибудем на орбиту, стартуем на флагман. Передай Лару, что он летит со мной, а Кулибину и Копернику сообщи, чтобы подготовили для капитана всю информацию по модернизации аппаратуры канала связи, дабы у них больше не было накладок, как у флагмана при попытке связи с кораблем хранителей». «Принято. Капитан Лар Коннелл извещен об общем сборе капитанов на флагмане. Сообщения Кулибину и Копернику переданы». «Отлично. Можешь быть свободен». Белояр развернулся по-военному и покинул мой рабочий кабинет. Кают-компания флагмана Ариана была полна, когда мы с Ларом в ней появились. «Капитаны, смирно! Главнокомандующий на борту!» «Вольно. Прошу всех капитанов садиться, кому где удобно». Заметив некоторые удивленные и застывшие взгляды офицеров, продолжил. Думаю, что не стоит сейчас обсуждать мой внешний облик по нейросетям и через ваших симбионтов. Могу сразу сказать, что мой внешний облик – это результат омоложения. Если у кого-то возникнут вопросы относительно моего возраста, то вы их потом зададите Ариану, главному искину флагмана. А теперь прошу слушать меня внимательно. Для тех, кто еще не знает, поясню. На ваши миры совершено нападение. В одном мире это были аграфы и внешники, во втором – только внешники. Что случилось в ваших мирах после агрессивного нападения, вы уже все знаете. Поэтому мне пришлось принять на себя командование флотами двух миров – Арконы и Джере. Отныне эти два мира объединяются в один. Центральной планетой объединенного мира будет Риула. Мы будем совместно защищать этот новый мир и всех разумных, проживающих в нем. С этого момента мы все находимся на военном положении. Вопросы? «Разрешите узнать, кто назначил вас главнокомандующим?» – раздался голос справа. «Для начала встаньте и представьтесь», – ответил я, ища глазами спрашивающего. На заднем ряду поднялся пожилой капитан в очень солидном возрасте. «Капитан линейного крейсера Норна, Торн Гарс». Ответить пожилому капитану я не успел. Меня опередил главный искин флагмана Ариан. «Главнокомандующий занимает эту должность по праву рождения, так как является изначальным древним, а также как старший офицер флота, имеющий чин контр-адмирала. На данный момент времени в двух мирах нет ни одного старшего офицера выше его по званию». «Благодарю, Ариан, но я мог бы и сам ответить капитану Гарсу. Скажите, пожалуйста, Торн, вас ответ, озвученный главным искином флагмана, устраивает, или вы хотите еще что-то спросить?» «Ответ меня полностью устраивает, главнокомандующий. А спросить я действительно хочу. Вы сказали, что наш мир и мир Джаре теперь будут одним миром. А кто будет правителем двух миров? Представитель мира Арконы или представитель мира Джаре?» «Никто из перечисленных вами представителей миров не будет правителем в новом объединенном мире. Нам вот только распри и вражды на расовом уровне сейчас не хватало. Управлять новым миром будет сначала военный совет, в который войдут представители всех обитаемых систем. Пока сохраняется военное положение, возглавлять военный совет придется мне, а там посмотрим. Хочу сразу сказать, у меня нет никакого желания становиться вашим правителем. У меня совершенно другие планы на будущее. Но пока сохраняется угроза новому миру, я буду с вами. Вас устраивает такой ответ?» «Устраивает, главнокомандующий, и не только меня. Но, думаю, и всех остальных капитанов. Как я понял, два прежде независимых мира объединяются в империю». «Не совсем так, капитан Гарс. Для начала два мира объединяются не в империю, а в федерацию. Любая звездная империя строится под властью императора и под какого-то конкретного императора. А звездная федерация существует для объединения разумных, которые все вместе трудятся на благо федерации и ее жителей». «А какие законы будут существовать в звездной федерации? Мира Арконы или мира Джаре? Или что-то общее из них?» «Ни то, ни другое, ни третье. В новой федерации будут действовать законы мира древних. Вас устроит такой ответ?» «Да, главнокомандующий. Свод законов древних – это самый лучший вариант в нашем случае». «Вот и хорошо. Скажите, капитан Гарс, как давно вы служите в военно-космическом флоте?» «Почти 240 лет». «Значит, все ближайшие обитаемые звездные системы вы хорошо знаете и со многими присутствующими капитанами кораблей знакомы?» «Так точно». «В таком случае я назначаю вас командиром отряда внешней разведки с присвоением звания флаг капитана. Ваш линейный крейсер Норна объявляется флагманом ОВР. По прибытии на Риулу вам будет выделено здание для службы внешней разведки, которую вы будете отныне возглавлять. Подберите себе капитанов, знакомых с разведкой. Для начала отряд сформируйте из трех групп, по 5 кораблей в каждом. Вашим непосредственным начальником в новой структуре ВКС Звездной Федерации назначается капитан линкора Аркона, Сандрит. Приказ ясен? Так точно, главнокомандующий. Благодарю за доверие, очередное звание и назначение. Слушайте, ваше первое задание. Провести разведку всех обитаемых систем сектора. Жителей планет уведомить о создании Звездной Федерации и о введении в действие свода законов древних. Корабли пиратов и мародеров арестовывать. Все арестованные корабли перегонять сюда, на орбиту. А экипажи доставлять на пустующую орбитальную станцию, которая будет использоваться под суд и тюремный блок. В случае оказания сопротивления или при попытке скрыться, все корабли пиратов и мародеров уничтожать. Задача ясна? Так точно. Можете приступать к работе, флаг-капитан Гарс. По рядам офицеров прошел шепот одобрения и обсуждения. А к новому командиру ОВР стали подходить капитаны кораблей. Похоже, это были офицеры, служившие раньше в разведке флота мира Арконы. Следующие назначения касаются капитана линкора Аркона Сандарида и капитана линкора Ворон Тариса Варуны. Сандрид назначается начальником штаба ВКС Звездной Федерации. Теперь он будет отвечать за оборону не только звездной системы Айра, но и всех обитаемых систем данного сектора. Тарис Варуна назначается командующим ВКС Звездной Федерации в данном секторе пространства. Вопросы есть? Никак нет, главнокомандующий. Вопросов нет, командир. Вот и хорошо. Устав и регламент вы знаете, так что сами сформируете новый штаб флота. Как я понял, многих присутствующих здесь офицеров вы знаете лучше меня. Так что подбирайте самых толковых, с нестандартными идеями, а не по принципу личной преданности, как это было в руководстве вашего флота раньше. К чему привел такой выбор, вы и без меня уже видели. Я понимаю и одобряю, когда по принципу личной преданности формируются команды кораблей, но такой принцип абсолютно неприемлем для формирования штаба флота ВКС. После того, как сформируете штаб, доложите о готовности к работе. Для штаба флота будет выделено здание на Риуле. «Разрешите вопрос, главнокомандующий?» – спросил средних лет капитан в первом ряду. «Спрашивайте, капитан». «Капитан большого фрегата Лира, Пранк Шенс. Как мы поняли, раз нас всех собрали здесь, то вы хотите сообщить нам что-то важное, а не только для того, чтобы представить нам наших новых командиров. Я прав?» «Вы правы, капитан Шенс. Вы видели большой чужой корабль после освобождения из ловушки внешников?» «Так точно, видел». «Вы пытались с ним связаться?» «Да, но все наши попытки связи он проигнорировал». «Вот в этом вы не правы, капитан Шенс. Ваши попытки связаться с чужим кораблем не имели успеха, потому что он просто вас не слышал. Мне удалось связаться с кораблем Арана и поговорить с его капитаном. Вся проблема состоит в том, что ваши частоты связи и чужого корабля находятся в совершенно разных частотных диапазонах. Поэтому я и пригласил сюда всех капитанов, чтобы вы могли получить данные на модернизацию ваших систем связи. Сейчас в кают-компанию флагмана прибудут мой инженер Кулибин и навигатор Коперник. Они ознакомят вас с нужной информацией. Сразу предупреждаю, они прибудут в виде голограммы нового типа, так что будьте аккуратны. Дальше собрание проходило в рабочем порядке. Прибывшие в кают-компанию Кулибин и Коперник вначале рассказали о том, как модернизировать аппаратуру систем связи, не отключая ее. А потом передали на нейросети симбионты капитанов информпакеты с данными и чертежами. Предложение моего навигатора использовать промежуточный частотный диапазон между нашими каналами связи и каналами связи чужих для секретных каналов связи флота было принято без всякого обсуждения и голосования. После выступления Кулибина в глазах капитанов читалось неподдельное желание поскорее воплотить новую систему связи в жизнь. Мое предложение о наборе пополнения на местные корабли флота из резервистов, живущих на Айдаре и Миране, а на новые номерные корабли, полученные на резервной базе флота из военнослужащих Мира Джаре, находящихся на Риуле, также было принято единогласно. Предложение нового командующего ВКС Тариса Варуны об отправке для охраны и защиты новой центральной планеты Федерации 25 средних крейсеров также было принято единогласно. Причем Тарис объявил, что его линкор «Ворон» будет сопровождать все корабли до самой Риулы. Небольшой спор среди капитанов был из-за того, кто отправится к Риуле. Желающих оказалось намного больше, чем требовалось. Пришлось мне вмешаться и предложить капитанам тянуть жребий. Все согласились. Через 10 минут 25 кораблей были отобраны. За следующие 3 часа все текущие вопросы были решены, и капитаны отправились на свои корабли. Через 3 дня модернизация аппаратуры систем связи на всех кораблях была закончена. Все каналы связи были проверены и настроены. После окончания проверки наша группировка кораблей ушла в прыжок по направлению к Риуле. Сверхтяжелый крейсер дальней разведки «Ингард» ушел в прыжок последним, но в системе «Яры» вышел из прыжка намного раньше всех, благо использование артефактов гипердвигателя этому способствовало. Первым делом пришлось связаться с Риулой. Главнокомандующий флота срочно вызывает на связь главного управляющего центральным пунктом стратегической защиты зоны А-256. Главный управляющий центральным пунктом стратегической защиты зоны А-256 на связи. С возвращением на Риулу. Мои датчики показывают, что у вас новый корабль. Что-то случилось с флагманом Ариана, командир? С флагманом все в порядке, Дара. Просто сверхтяжелый крейсер «Ингард» немного быстрее прыгает, чем другие корабли. Я не стал говорить, насколько быстрее прыгает мой крейсер. Вот я и воспользовался им, чтобы предупредить тебя о том, что на подходе большое количество военных кораблей разного класса. Все они принадлежат нашему флоту, так что дай команду на все боевые станции, что прибывают дружественные корабли. Сколько их будет, командир? Если честно, Дара, то я даже не посчитал. Знаю, что будет 25 средних крейсеров, примерно столько же, а возможно и больше, тяжелых и сверхтяжелых крейсеров. Ну и несколько линкоров. Один из линкоров такого же класса, как флагман Ариана. Возможно, ты знаешь о нем. Это известный многим капитанам и службам флота линкор «Ворон». Еще бы мне не знать о нем. Это же легенда нашего флота. Командир, а как там дела с нашими заявками? Дара, получили все по вашим заявкам, даже с запасом. Так что готовь свои хранилища и передай майору, чтобы тоже подготовился к приему грузов. Обе ваши заявки выполнены. Какие-то на 100, какие-то на 200%, если не больше. Приятно слышать, что у вас все хорошо прошло. Все боевые станции оповещены. Передаю вам данные коридора для орбитальной станции Ярославна. Вашему сверхтяжелому крейсеру отведено второе место рядом с тяжелым крейсером дальней разведки ДВР-512. Дара, а кто придумал назвать орбитальную станцию именем моей жены? Такое название для орбитальной станции предложили хранители центрального пункта. А все остальные их единогласно поддержали. У вас есть на этот счет какие-то возражения? Никаких возражений у меня нет. Просто любопытно стало, вот и спросил. Тогда ждем вас на Риуле, командир. Конец связи. Конец связи, Дара. Как только наш сверхтяжелый крейсер «Ингард» занял свое место рядом с тяжелым крейсером дальней разведки ДВР-512, Дара Конуэлла, пристыковавшись к стыковочному узлу орбитальной станции Ярославна, из гиперпрыжка стали выходить остальные корабли моей группировки флота.